Им овладело почти фантастическое чувство отчаяния и безысходности, куда более темное, чем эти невинные летние тени. Слишком далеко все зашло, ничего уже нельзя было исправить. Даже Джинелли с его невероятной энергией не способен изменить того, что произошло. Он только ухудшал ситуацию. «Мне совсем не следовало», — подумал Билли, «но что именно не следовало делать, угасло, как плохой радиосигнал». Он снова дремал и находился в Фейервью, городе живых трупов. Они лежали повсюду. Что-то резко клюнуло его плечо. «Нет!» Снова клюнуло. «Нет!» Удары клюва последовали вновь и вновь. Конечно же, стервятник с гниющим клювом. Он боялся повернуть голову из опасения, что тот выклюет ему глаза останками своего черного клюва. Но тюк! Стервятник настаивал, и он тюк-тюк! Медленно повернул голову, выплывая из сна и видя, без особого удивления, что возле него на скамейке сидел Тадус Ленке. «Проснись, белый человек из города», — сказал он и стукнул корявым, пропитанным никотином пальцем по его плечу. «Тюк! Твои сны плохие, они смердят, я ощущаю их запах с твоим дыханием». «Я не сплю», — невнятно ответил Билли. «Точно?» — с интересом спросил Ленке. «Точно?» Старик был в сером двубортном костюме и черных полусапожках. Жиденькие волосы, зачесанные назад, открывали лоб, изборожденный морщинами. Золотой тонкий обруч висел на мочке уха. Билли увидел, что гниение прогрессировало на его лице, и черные линии расходились от зияющей дыры носа по левой щеке. «Рак», — сказал Ленге. Его яркие черные глаза, глаза птицы, не отрывались от лица Билли. «Ты рад, что у меня рак? Счастлив?» «Нет», — ответил Билли. Он все еще пытался отогнать кошмарные видения сна, зацепиться за реальность. «Конечно, нет». «Не ври», — сказал Ленке, — «не надо, ты рад, конечно же, рад». «Ничему я не рад», — ответил он, — «мне тошно от всего, поверь». «Я никогда не верю тому, что мне говорят белые люди из города», — сказал Ленке. Говорил он с какой-то зловещей искренностью. «Но ты болен, да, ты так думаешь. Ты Настанфарск, умирающий от похудания. Вот я и принес тебе кое-что. Оно поможет тебе прибавить в весе. Тебе станет лучше». Губы старика раздвинулись в гадкой улыбке, обнажив коричневые пеньки зубов. «Но только когда кто-нибудь другой поест этого». Билли посмотрел на то, что Ленке держал у себя на коленях, и увидел с ощущением дежавю, уже виденного некогда, что это был пирог на стандартной тарелке из алюминиевой фольги. Вспомнил собственные слова, произнесенные во сне своей жене. «Я не хочу поправляться. Я решил, что мне нравится быть худым. Ты ешь его». «Вижу, ты испугался», — сказал Ленке. «Поздно пугаться, белый человек из города». Он вытащил из пиджака карманный складной нож и раскрыл его со старческой медлительностью и продуманностью движений. Лезвие было покороче, чем у складного ножа Джинелли, но выглядело острее. Старичок проткнул ножом корочку и прорезал щель дюйма три длиной. Убрал лезвие, и с него упали красные пятна. оставив на поверхности пирога темные подтеки.